Выйдя из мини-маркета, Минору оседлал велосипед и закрутил педали, двинувшись навстречу холодному ветру. Сначала он немного проехал по спальному району, затем пересек мост через Камакаву, приток Аракавы. Когда он, встав на педали, чтобы сподручнее было подниматься, забрался по тропинке на набережную, взору его предстал вечерний пейзаж долины Аракавы. В этом месте ширина реки достигает целых 1,5 километра, так что противоположный берег практически сливался с горизонтом. Вид на водную гладь заслонила набережная, но конечным пунктом поездки было широкое зеленое пространство неподалеку – парк Акигасы. Этот крупнейший парк Сайтамы протянулся вдоль реки на 3 километра и вмещал в себя множество сооружений, начиная с баскетбольной площадки и теннисного корта и заканчивая участком с лесом, птичьим заповедником и площадкой для барбекю. 8 лет назад они жили рядом с похожим парком. И когда на выходных была хорошая погода, захватив полную корзину бента, всей семьей шли на пикник. С силой тряхнув головой, чтобы избавиться от нахлынувших воспоминаний, Минору спустился с набережной в парк. Потом сделал небольшую остановку у информационной доски, проверил путь до места встречи и поехал дальше. Когда он неспешно миновал центральную аллею и повернул налево, перед ним предстала равномерно усаженная деревьями широкая лужайка. Называлась она «Западный сад». К ней-то Минору и направлялся. Весной и летом он переполнен отдыхающими семьями. Но сейчас, в декабре, тут не было ни души. Припарковав велосипед на границе с садом, Минору шагнул на сухую коричневую траву газона, снял с плеча сумку и присел на одну из пустующих скамеек. Часы показывали 16:40. Человек, с которым у него была назначена встреча, придет еще через 20 минут. Книга ждала его в портфеле, но, будучи не в настроении читать, он откинулся на жесткую спинку и закрыл глаза. В сознании сам собой всплыл случай из мини-маркета. Он устроил тот маленький спектакль, чтобы отдать мальчику монетку, по велению совести, а не из искреннего желания помочь. Просто он считал, что если так до конца ничего и не сделает, на душе останется неприятный осадок. Получается, в итоге он помог ему из корысти. А теперь из-за этого не мог отвязаться от чувства, что нахально сунул нос не в свое дело. «Как ни крути, от общения с другими только неприятные воспоминания остаются. Побег посреди разговора с Миновой Томоми утром 3 дня назад, убогое падение перед членами клуба легкой атлетики 2 дня назад, и вот сегодняшнее лицемерие». Воспоминания продолжали накапливаться, как черное болото, трясина, старавшаяся затянуть Минору. И там, на самом дне, таился случай 8-летней давности. Даже сейчас была свежа в его памяти каждая секунда той трагедии, полной ужаса и отчаяния, о которой он сожалеет и за которую себя винит. Минору чувствовал, что с каждым новым переживанием той ночи теряет какую-то частичку себя. Наверное, волю к жизни. «Ради чего я вообще до сих пор терплю эту боль? Разве не лучше прямо сейчас распрощаться с жизнью и отправиться туда, где меня ждут родители и сестра?» Каждый раз, погрузившись в пучину воспоминаний, задавался роковым вопросом Минору. До сих пор от самоубийства его удерживала только мысль о том, насколько больно придется Нори, опекавшей и растившей Минору целых 8 лет. И Вакаби, которой его спасение стоило жизни. Но если темных воспоминаний станет еще больше, если болото переполнит его изнутри, однажды он может из него и не выбраться. Пусть лучше он отправится в мир, где никого нет. Ведь там, где нет ни единой живой души, некому добавить неприятных воспоминаний. Вот в научной фантастике или хоррорах часто встречается сюжет, где главный герой в ужасе обнаруживает себя в безлюдном городе. Окажись я на его месте, точно ощутил бы сперва глубокое облегчение, а не страх, размышлял Минору. Возможно ли, что оно спустилось с неба как раз за тем, чтобы провести его в такой мир одиночества. Последние два утра, расправившись с ежедневной пробежкой, Минору пробовал призвать тот самый загадочный феномен на пустынном берегу. К сожалению, безуспешно. Но вряд ли нечто исчезло так просто. Скорее, Минору просто не разобрался, как его включать. Поэтому у него было предчувствие, что если продолжить идти методом проб и ошибок, рано или поздно он сможет вызвать феномен по собственной воле. Правда, даже если он приручит эту силу, физическим явлением его мечту не исполнить. Но пока хватит и этого. Ведь если продолжать настойчиво искать, возможно, однажды Минору сможет попасть туда по-настоящему. Туда, где есть место только для одного человека. В мир абсолютного одиночества. Он мечтал, сомкнув веки, пока не послышались далекие шаги. Бодрые, ритмичные, знакомые. Оторвавшись от спинки, Минору посмотрел налево. В отблесках почти догоревшей вечерней зари показалась бодро приближающаяся фигура. На часах было без 3:05. Немного удивившись, он задумался на целых 17 минут. Минору поднялся со скамьи. Добравшись до Минору, его ожидаемый собеседник принялся отшагивать на месте, восстанавливая дыхание. Однако, даже приведя его в порядок, затевать разговор почему-то не спешил. Минору при виде этого самому стало сложно дышать. А потому для начала он, указав на скамейку, предложил. «Но присядем?» В ответ школьница в спорткостюме Минова Томоми выразительно кивнула и, не снимая рюкзачка, опустилась на краешек скамейки. Следом сел и Минору, в некотором отдалении. «Разве не она должна затевать разговор?» – подумал он. И как раз в этот момент зажглись уличные фонари на солнечных батареях. Видимо, наступило 5 вечера. Заметив это, Томоми решилась. «Прости, что позвала так поздно и в такую даль». «Ничего, после школы я обычно сразу домой иду». «Отсуги-кон, так ты говоришь, в клубах не состоишь?» «Ага». «Разве что в клубе бездельников. Но на нашем году таких и 10 не набралось». И снова повисло молчание. Несколько часов назад, когда из шкафчика снова вылетела бумажка, он едва не решил притвориться, будто не заметил. Однако, когда с неохотой подобрал, то обнаружил послание, написанное аккуратным почерком. «Приходи, пожалуйста, в 5 вечера в парк Акигасы к Южному саду». С подписью «Минова Томоми» к тому же. Конечно, он все равно задавался вопросом, не стоило ли проигнорировать записку. На решение повлияла подпись полным именем. В ней чувствовалась твердая решимость. Позавчера он решил, что не станет обращать внимания на угрозы членов клуба легкой атлетики. Незачем послушно вилять хвостом перед ребятами, которые вызвали тебя и даже подписаться не потрудились. По крайней мере, сейчас. Пока Минору вел внутренний монолог, Томоми снова тихо извинилась. «Прости, Отсуги-кон». «Не стоит. До дома отсюда не так уж и далеко». «Да я не об этом». На мгновение улыбнулась она, но затем вдруг совсем сникла. В уголках глаз быстро собрались прозрачные капли, отчего у Минору сперло дыхание. «Я слышала, как сплетничали сэмпаи по женской половине клуба. И они сказали, что парни из нашего клуба позвали тебя и избили». Дрожащим голосом пояснила Томоми. «А?» У Минору даже глаза округлились. То, что его позвали поговорить, правда. Но дальнейшее уже немного приукрасили. Пусть он и пропустил удар в живот, но благодаря тому странному феномену он совершенно невредим. И все это не стоит того, чтобы Томоми, которая совсем ни при чем, так плакала и извинялась. «Все немного не так. Я полностью цел и невредим. И вообще, мы только перекинулись парой слов». «Объяснил черти как». Тут же подумал он. Вообще-то от встречи надо было отказаться. Скорее всего, Томоми выбрала для встречи парк подальше от школы, потому что догадывалась. Парни из команды смотрят на Минору косо из-за их разговора. Но ответ Минору почему-то только подтвердил ее опасения. «Извини». Едва слышно снова извинилась она и закрыла лицо руками. Сухой декабрьский воздух содрогнулся от тихих всхлипов. Минору понимал, что надо что-то сказать, но совсем не представлял, чем ее можно утешить. И не смог бы, ведь до сих пор он сторонился разговоров с девушками. Да и вообще с кем бы то ни было. Минору все молчал, не в силах вымолвить ни слова. А Томоми все плакала. В конце концов, размыкать порочный круг пришлось именно ей. Она сжала губы, подавила плач, вытерла рукавом кофты глаза и, низко опустив взгляд, хрипло сказала. «Будет лучше, если я перестану тебя докучать, Отсуги-кон!» Молчание Минору послужило ей согласием. Миниатюрное тельце сжалось еще сильнее, прошептав напоследок еще раз. «Пожалуйста, прости!» Томоми поднялась. Затем отвернулась и медленно побрела прочь. Не той же дорогой, которая пришла, а вглубь леса в центре парка. Мало-помалу она ускоряла шаг и вскоре перешла на бег. Даже когда потяжелевший звук шагов растворился в сумраке, Минору не нашел в себе сил пошевелиться. Лишь отстраненно наблюдал, как блестящая капля на месте, где сидела Томоми, понемногу впитывается в деревянную поверхность скамейки.